благая весть, дар щедрый Божией любви, спасенье есть для погибающей души. Благая весть, в дом кто-то тихо постучал, ее обресть, найти спасение причал. От дома к дому спешит она, спасая души от власти зла. О, это счастье, что на земле звучит благая весть, благая весть, благая весть о Христе, благая весть. Плывут по рекам корабли и чтут за честь идти в тайгу послы твои во все концы, по бездорожью и по льдам спешат гонцы к забытым селам, городам. От дома к дому спешит она, спасая души от власти зла. О, это счастье, что на земле звучит благая весть, благая весть, благая весть о Христе. В конце лета огромные стаи птиц, повинуясь инстинкту, улетают на юг, оставляя свои уютные гнездышки. Хоть и труден перелет, они знают, их ждут приветливые места. Есть сила, более могущественная, чем природный инстинкт. Она влечет сильнее теплых стран и вечно зеленых лесов, влечет на безгласный зов о помощи. «Идите и научите все народы», — заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут, идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны, идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ. На юге весть дошла до Ноевых вершин, и в тундре есть свидетель правды не один, а небо песнь звучит набатом, и меня благая весть зовет в далекие края. От дома к дому спешит она, спасая души от власти зла. О, это счастье, что на земле звучит благая весть, благая весть, благая весть о Христе. От дома к дому спешит она, спасая души от власти зла. О, это счастье, что на земле звучит благая весть, благая. есть о Христе.